Мне ваш подход нравится, так что давайте так поступим. Вы все эти мысли изложите господину Струмилу Петрашкевичу, он по финансовой части и по срокам все расчеты проведет, и если из бюджета страны получится не выйти, то вы же уже, наверное, нашли тех, кто всем этим заняться способен. Вообще-то не Андрей, ни кто-либо еще в руководстве страны этот автозавод всерьез не воспринимали. Когда у американцев заводы производят десятки тысяч автомобилей в год, выпуск пары сотен пусть даже люксовых авто смотрелся просто смешно. Да и завод Феликс за день автомобилей выпускал почти столько же, сколько Владимирский за год, но и его продукции стране уже сильно не хватало. Так сильно, что волевым решением Феди Тетеркина началось строительство нового автозавода в Сызрани. Федька решил просто повторить московский завод, однако привлеченные к работе инженеры имели совершенно другое мнение, и завод они строили уже под новый автомобиль, да и мощность завода они заложили в сотню тысяч машин в год. Замечательно все спроектировали, правда, не учли того, что потребуется еще и мощная электростанция, которой в городе не было и даже планов по ее строительству не предвиделось. Так что у Федора, который строительство начал без согласования с кем-либо, появился не иллюзорный шанс серьезно получить по шапке, но его буквально в последний момент спас товарищ Кржижановский, предложивший ему для начала построить ГЭС на Сызранке. Хорошее было предложение, вот только не имеющее ни малейшей материально-технической базы, так что здесь Федору пришлось выкручиваться самому. И к строительству Федор Николаевич, да, Николаевич, все же он не рвань подзаборная, а инженер, выпускник МФТУ, подошел очень ответственно. Первым делом выяснив, что денег на строительство всего необходимого нет и не будет, он собрал местных промышленников-мукомолов и предложил им скинуться на постройку электростанции. Предложение его особого энтузиазма не вызвало, но какие-то деньги мукомолы все же выделили. 5 мукомолов, а в городе их столько и был, вместе собрали около 200 тысяч рублей. Впрочем, на них Федя и не рассчитывал особо. Отправленный в Сызрань московский инженер Гаврилов предварительно прикинул, что станция обойдется минимум в миллион, а столько денег у местных богатеев просто не было. Да и мукомолы денег не дали бы, поэтому Федя собрал не пожертвования, а выдал промышленникам облигации, которыми те могли в будущем оплачивать счета за электричество. А что такое электричество и сколько оно стоит, в городе уже знали неплохо. Там имелась электростанция на 140 киловатт, и каждый киловатт продавался по 12 копеек, так что облигации, по которым через год, максимум через два это электричество можно будет покупать всего за пятак, покупателя нашли. И не только среди мукомолов, определенный спрос эти облигации получили и среди простых горожан. То есть среди не самых простых, но люди образованные, которым Федя специально привез показать электрические лампочки, тоже решили вложиться в светлое будущее, и на месте ему удалось собрать чуть больше даже 350 тысяч рублей, то есть примерно треть от потребности, но это были лишь началом. По Фединым расчетам собранного должно было хватить на строительство плотины, а все прочие проблемы он предпочел решать по мере поступления. Вот только проблемы начали возникать с такой скоростью, что Федька начал жалеть о том, что он в эту авантюру ввязался, а ведь до строительства автозавода еще и не дошло. Андрей тоже ближе к концу июля начал задумываться, а не слишком ли большую ношу возложили на свои плечи попаданцы. Серьезные успехи пока были достигнуты лишь по части черной металлургии, еще кое-чего в электроэнергетике хорошего сделать получилось, а вот с остальным все было как-то не особо и весело. То есть виды на урожай все же радовали, но радовали они как-то локально. Например, в Ловичском уезде, где вся земля была удельной, товарного зерна и прочих съедобных вещей собрали больше, чем во всем остальном бывшем царстве польском, и при этом для защиты урожая от разворовывания в уезд пришлось отправить целых 2 полка солдат. Впрочем, и в других местах картина выглядела не сильно лучше. Собрать урожай больше, чем требовалось для собственного прокорма, получилось лишь у крупных помещиков. То есть у помещиков получилось собрать зерна достаточно и для прокорма нанятых на работу мужиков, а вот сами мужики почему-то энтузиазма во время сельхозработ не проявили. Практически нигде не проявили, за исключением разве что Сибири и Дальнего Востока страны, но там, хотя на человека зерна собрали и немало, однако из-за малости населения много хлеба оттуда выручить не вышло. Но хоть что-то, впрочем, хоть что-то из единоличников собрать вышло, ведь плату за землю никто не отменял, так что довольно много единоличников были просто вынуждены зерно в казну продавать. Но и тут все получилось не слава богу. По расчетам Андрея, при среднем размере участков 4 с небольшим десятиной и закупочной цене зерна в 35 копеек мужики должны были продать казне около 11 миллионов тонн зерна, но таким манером удалось приобрести всего лишь порядка 4 миллионов тонн, даже меньше. Хитроумные пивзане деньги зарабатывали множеством иных способов и зерно продавать не спешили. Все же в южных районах страны случилась засуха, хотя пока и не страшная, урожаи были весьма скудными. А ведь еще и на следующую посевную надо было семян запасти. Но участника, включая помещиков, все же вышло закупить около 7 миллионов тонн, так что на ближайшую зиму этого почти везде должно было хватить. Однако в самом неизобильном варианте, и считая, что хитроумные все же сколько-то продовольствия сами на городские рынки привезут. Вот только Катя насчет последнего сильно сомневалась. «Ты не понимаешь психологию нашего мужика», а он до последнего будет запас продуктов у себя держать в надежде, что скоро все подорожает. Да он половину вообще быстрее сгноит у себя, чем на рынок продавать повезет. Мне кажется, что в последнем ты сильно преувеличиваешь. Это тебе кажется, что мне кажется. Я ведь сама такой мужичкой была, и прекрасно знаю. На рынок продукт нужно вести только тогда, когда цена на него вдвое против нынешней будет. Погоди, сейчас поясню. Есть текущая цена, по которой торговцы готовы купить товар у мужика в деревне, и мужик сам на рынок этот товар повезет лишь тогда, когда на рынке цена станет вдвое большей, чем перекупщик предлагает. Но если учесть, что перекупщик все же старается тенденции отслеживать в общем, в лучшем случае мужик на рынок отправится перед самой посевной, а до того мы будем вынуждены через нашу гасторговлю города продовольствием снабжать. А если еще учесть, ты не помнишь, какой следующая весна будет? Что значит какой? Если весна будет ранней, то 3/4 мужиков до рынка вообще доехать не смогут. Очень ранней и сразу засушливой. Но ведь помещики-то далеко не все зерно в казну продали, они для себя на будущее какое-то, причем не самые маленькие, запасы оставили, и если на рынке цены вырастут, неужели они не захотят там быстренько поживиться? Помещики у нас тоже себя дураками не считают. В прошлые годы они со своими запасами на рынок вылезали уже в марте-апреле, и где-то до июня торговали, пока цены высокие, а когда они увидят, что год-то вообще урожая не обещает, то хрен мы их весной на рынке дождемся. Я думаю, то есть по моему прежнему опыту они раньше, чем цена не вырастет до пары рубликов за пуд, даже не почешутся, а она так вырастет, в том-то и дело, что нет. Так что помещичьи запасы можешь из активов вычеркивать. А у нас какие перспективы? Хранилищами-то ты у нас заведуешь. Перспективы так себе. Сейчас у нас запасец порядка 10 миллионов тонн есть. С нынешнего урожая, думаю, еще миллионов 12 заложить получится. Это только по зерну, а еще, думаю, овощехранилища мы заполним очень даже неплохо. Правда, возникает простой вопрос, а не стоит ли нам резко сократить производство резины, ведь тот же крахмал и в пищу очень даже годится. Не стоит, сейчас запускается заводик по производству гидролизного спирта, да еще профессор Зелинский вроде придумал, как бутадиен не из спирта делать, но в любом случае те же шины нам нужны будут не меньше, чем хлеб. Без автомобилей мы даже запасы продуктов до голодающих не довезем. Получится, сэкономим крахмал, нет? Так нет, но ты вообще не о том думаешь, о том я думаю. Профессор Михельсон из Сельхозакадемии уже письмо мне прислал с предупреждением, что в следующем году засуха будет. А это кто, не с четвертого ли поехала товарищ попался, как там правильно нынче говорить-то? Отнюдь, он метеоролог и геофизик, давно занимается такими вопросами, и написал, что согласно статистике, и полной уверенности у него нет, только опасения. Ну тогда ладно, а что профессор предлагает? Предлагает бояться. Еще раз, он всего лишь геофизик, с сельским хозяйством только рядом постоять успел. Так что будем выкарабкиваться из этой задницы своими силами. Будем. Кстати, насчет производства резины. Я думаю, что стоит ее выпуск наоборот максимально нарастить. Ты вот о чем подумай. В середине августа, когда уборочная страда была уже в самом разгаре, и когда виды на урожай приобрели уже вполне конкретную форму, состоялось очередное заседание комиссии по индустриализации. Распределение ролей в этой комиссии уже окончательно сложилось. Александр Васильевич Винтер работал над строительством тепловых электростанций, Генрих Осипович граф Тя и Борис Евгеньевич Веденеев занимались строительством ГЭС, общее руководство проектами предприятий, которые будут электричество потреблять, взял на себя Глеб Максимилианович Кожижановский, и он же, по поручению Лаврова, занимался проектированием электрических сетей, а господин Струмилла Петрашевский все их высокие мечты опускал на грешную землю и, по возможности, конечно, макал остальных членов комиссии мордой в грязь. И на этой сессии он макнул в эту самую грязь Бориса Евгеньевича, объяснив ему в красках и лицах, что Днепровская ГЭС – это, безусловно, замечательно, но в ближайшее время снова эти слова произносить в приличном обществе не стоит, поскольку денег даже на обследование геологических условий потенциального места строительства нет. Но когда господин Веденеев всерьез загрустил, он предложил ему заняться делами менее затратными, а конкретно, поучаствовать в постройке ГЭС на крошечной речке Сызранки. Там у господина Тетеркина очень интересный проект плотины появился, и интересен он тем, что Федор Николаевич, если он не просчитался, на этом строительстве сэкономит более половины в деньгах и минимум год времени. Год из скольких? Год из двух, потребных согласно проекту инженера Герасимова. Правда, время он сэкономит, если у него получится договориться с новгородским заводом электрических машин, но, мне кажется, наша комиссия должна ему в этом начинании помочь, потому что если его идеи на прочих стройках применить, то будет очень интересно. Да, вас, Александр Васильевич, сие не касается, там новые способы постройки именно плотин предлагаются. Когда совещание закончилось, к Струмилла Петрашкевичу подошел Лин Линд. Станислав Густавович, давайте пока отвлечемся от энергетики и индустриализации. Профессор Михельсон Владимир Александрович предсказывает, что в следующем году засуха наступит уже в начале весны и будет страшной будет. А мужик наш почему-то в предсказания не верит, запасы на голодный год создавать не желает. Мы, конечно, понимаем, что ему и не из чего особые запасы создавать, но в России определенные хлебные запасы уже имеются и голода мы, скорее всего, избежим. Но вот как заставить мужика в год благополучный трудиться лучше и подобные запасы пополнять. Нам все запасы и создать получилось лишь потому, что на казенных полях солдаты, с войны еще не демобилизованные, трудились, а по осени-то большей частью они из армии уволены будут, и на казенных полях просто некому работать станет. Рад бы вам советом помочь, но у меня-то работа иная, я с сельским хозяйством знаком крайне мало, а тут вопрос не про хозяйство, а, скорее, по мужикам нашим. Вот вы наших инженеров весьма умело убеждаете в том, чтобы они занимались работой, смысл имеющей пользу стране приносящей. Может, подскажете, как мужика в чем-то подобном можно убедить? Хаем убедить мужика я, конечно, сумею. Одного мужика, а возможно и десяток. Но вам-то нужно миллионы мужиков убедить в том, что хозяйство они неверно ведут. А для этого совсем другие люди нужны. Ну, извините. Не извиняйтесь, ни за что. Я просто хочу сказать, что человека, который на подобное способен, порекомендовать могу. Уж не знаю, примите ли вы мою рекомендацию, но то, что вам он помочь реально может, я не сомневаюсь. А в чем тогда проблема? Проблема, мне две вещи тут непонятны. Согласится ли он на такую работу и согласитесь ли вы его на работу эту поставить? Заранее скажу, человек из социал-демократов, коих вы изрядно прищемили, так и вы из них же. Я, к вашему сведению, из социал-демократов, как и Глеб Максимилианович, еще в 1906 году вышел, и возвращаться ни малейшего желания не испытываю. А тот товарищ по поводу идей весьма упорный, и, мне кажется, пока вы ему не объясните, в чем он не прав, помогать вам он не станет. То есть порекомендовать вы человека как бы и можете, но пользы от него стране не будет. Еще раз повторю, если он согласится с тем, что ошибался, а я думаю, что ошибался он весьма серьезно, то помощь он вам окажет огромную, стране окажет, и это ему тоже потребуется объяснить. Но он все же человек, как бы это сказать, он способен воспринимать правильную аргументацию и, что действительно важно, готов принимать свои ошибки и исправлять их. И если мы с вами, то есть вы и я тоже готов заняться его переубеждением. Так вот, если мы ему покажем, что мы правы, а он ошибался, то он, мне кажется, горы свернет для победы правильных идей. Тут же вопрос, как я понимаю, заключается в том, чтобы идеи верные мужику так подать, чтобы он их не просто воспринял, а посчитал своими собственными. чтобы мужик сам стал мечтать эти ваши идеи в жизнь притворить, вот умеете вы, Станислав Густавович, любую мысль в правильные и доходчивые слова облачить. Вы ведь очень четко и кратко выразили именно суть того, чего нам достичь хочется. И понятно, почему вас наши энергетики с одной стороны опасаются, а с другой уважают столь сильно. В общем, я готов заняться переубеждением предлагаемой вами кандидатуры. Где его искать и как его зовут-то? Где искать, говорите? Его еще до переворота сослали куда-то в Туруханский край, а где он сейчас, мне неведомо. Но, думаю, если он за границу не убежал, то найти его особого труда не составит, у вас же жандармерия куда как лучше, чем при царе, работает. А зовут его Иосиф Джугашвили, также известен он и под партийным псевдонимом Сталин. Вы как скоро его разыскать сможете? Разыскать и в Москву привезти, Джугашвили? Тогда я, пожалуй, вас удивлю. В Москве он может оказаться уже завтра. Мы с вами сможем встретиться часиков 3 пополудни. Глава 4. Окончательные итоги 20-го сельскохозяйственного года были подбиты уже в октябре, но, откровенно говоря, и они были не совсем уж окончательные. Почему-то в ряде районов ту же гречку собирали уже вообще по снегу. Впрочем, всерьез дополнения по гречке картину исказить уже не могли, а картина в целом даже радовала. В хранилище было засыпано 11 миллионов тонн зерна для людей, то есть пшеницы, ржи, ячменя и овса, а также немало сугубо кошного зерна, то есть проса и риса. Еще было довольно прилично запасено гороха, фасоли и чечевицы, так что на прокорм населения до следующей уборочной в закрома Родины заложили чуть больше 22 миллионов тонн продуктов длительного хранения, а кроме этого, немало разных овощей. В первую очередь, конечно, картошки, затем шли капуста, морковь и свекла. И, вероятно, впервые в русской истории, в хранилища уложили огромные запасы тыквы. Конечно, продукт весьма специфический, но все же вполне съедобный, а когда жрать буквально нечего, то и тыква вполне себе деликатес. И правительство с определенным оптимизмом смотрело в будущее, то есть в грядущую засуху, то есть вглядывалось во все более явные признаки этой самой засухи. В высохшие поля, земля на которых быстро превращалась в пыль, потому что осенние дожди как-то обошли эти поля стороной, быстро мелеющие реки. Но не просто вглядывалась, а старалась хоть что-то для предотвращения засухи сделать. На речках солдаты, мобилизованные в соответствии с новым законом о всеобщей воинской повинности, строили плотины, точнее, простенькие запруды, чтобы в получившихся прудах за зиму хоть сколько-то воды накопить, укладывали в траншеи трубы водопроводов, по которым вода должна была поступать в засушливые районы из больших рек. И всем было понятно, что эти усилия серьезно проблему не решат, но хоть немного, да помогут собрать побольше продовольствия. По крайней мере, в огородах сел и деревень, куда вода по трубам дойдет, помогут. Если, конечно, селяне не поленятся свои огороды все же поливать. Но больше всего над решением грядущей проблемы работал министр путей сообщения Кригер Войновский, хотя он вообще не догадывался, по каким соображениям ему были даны такие поручения. Однако он считал эти поручения в целом очень целесообразными и несколько заводов вообще перешли на круглосуточную работу. В Твери на вагоностроительном заводе уже отладили изготовление литых стальных вагонных колес, и двухосные тележки для пассажирских вагонов типа «Пульман» там выпускались во все возрастающих количествах, а несколько новых заводов собирали все больше пассажирских вагонов, и все вагоны эти обеспечивались тормозами по типу Вестингауза. Правда, сам он не очень хорошо понимал, почему в требованиях особо указывалось, что вагоны нужно строить в упрощенном варианте, без отопления и освещения, но с трехэтажными спальными местами, однако, раз деньги выделялись именно для такого варианта, он и эти требования выполнял. Несколько странные, для железнодорожника, требования: изготовить к концу марта 2021 года до 5000 пассажирских вагонов, причем вагонов технически пульмановских, но по удобству даже похуже, чем у вагонов 4 класса, причем этот специальный заказ должен был выполняться сверх плановой поставки железным дорогам обычных пассажирских вагонов, а еще нужно было за год проложить несколько новых железных дорог, несколько тысяч километров дорог узкоколейных и около 2000, уже нормальной колеи. Но главным требованием господина Лаврова, причем требованием, полностью обеспеченным финансированием, было строительство на сибирской дороге до станции Завитая и КВЖД до границы с Монголией вторых путей. Причем деньги были выделены и на постройку вторых путей до Хабаровска, но все понимали, что сделать это просто физически невозможно. Невозможно хотя бы потому, что рельсы для этих дорог было негде взять. Рельсы было взять негде, паровозы три самых мощных завода страны делать прекратили, а дороги и вагоны строились. Впрочем, с паровозами было не так уж и печально. По специальному заказу американские Элц и Болдвин должны были поставить в Россию к следующей весне около 1000 паровозов, товарных паровозов, все тех же декаподов. А еще и в Германии было заказано 600 паровозов уже для пассажирских перевозок. Опять же, на Путиловском заводе был налажен капитальный ремонт всех больных и даже изрядной части мертвых паровозов, выпущенных аж с 90-го года. А на Коломенском заводе производство было за счет серьезного расширения завода, увеличено вдвое, так что парк локомотивов выглядел неплохо. Да и с вагонами, именно пассажирскими, все было не особенно грустно. Хотя Эдуард Брониславович не очень понимал, зачем было нужно тратить много денег на ремонт старых, уже подлежащих списанию вагонов вместо того, чтобы просто больше новых закупить. Но опять же, раз казна деньги считает нужным так тратить, то вероятно там знают, зачем. Однако больше всего министра радовал новенький завод, выстроенный в Кургане. Завод был небольшим и строил локомотивы и вагоны для узкой колеи, но локомотивы имели принципиально новую конструкцию. Мощный бензиновый мотор крутил электрический генератор, а колеса в движение приводились электрическими моторами. Правда, моторы туда возились вообще из Москвы, а генераторы и моторы электрические поставлялись с выстроенного там же, в Кургане, специального завода электрических машин. Но сам принцип, и это было тем более интересно, что в Нижнем Новгороде господин Тринклер разрабатывал, и даже уже на испытания поставил, дизельный мотор мощностью свыше 1000 лошадиных сил. Так что открывались перспективы замены локомотивов паровых на дизельные, причем перспективы эти выглядели весьма и весьма недалекими. Впрочем, всякое полезное в России теперь творило множество людей. Невероятно быстрыми темпами поднимался завод по производству искусственного каучука в Пскове, и в качестве сырья для него предполагалось использовать спирт гидролизный, который должен был производиться на строящихся заводах в Порхове и Острове, а в Петропавловске, Кяхте и Борзе уже заработали консервные заводы, на которых производилась тушенка. Все оборудование для этих заводов было поставлено из США, оттуда же возили, пока возили, и белую жесть, но уже строился и собственный завод по выпуску этого ценного материала, а с Голландией был подписан контракт на поставки, весьма приличные по объему, олова из Индонезии. Чтобы заводом этим было, что консервировать, в Мексике закупалось много серебра, из которого чеканились серебряные рубли, охотно принимаемые как кайсакими кочевниками, так и монгольскими аратами, а денег для всех этих импортных закупок было достаточно, в том числе и потому, что Борис Владимирович Штюрмер в качестве дембельского аккорда заключил с американским правительством финальное соглашение, по которому янки возвращали в Россию 1 миллиард долларов золотом, то есть чуть больше 1500 тонн чистого золота, а оставшийся долг возвращался поставками товаров, оплаченных правительством США любым способом, причем товары эти были не обязательно американскими, и контракты на закупку, с определением цены, заключались русскими чиновниками. А они, чиновники эти, отбирались правительственной комиссией очень тщательно, и цены за закупаемые товары практически всегда оказывались минимальными. Поэтому и товаров было довольно много. А еще было много товаров, закупаемых за счет национализации уворованного ранее царскими чиновниками, конкретно, средств, которые эти чиновники успели вывести за границу. Борис Владимирович смог договориться с правительствами почти всех европейских стран о том, что эти страны будут признавать решения русских судов в отношении казнокрадов, но вот в силу ряда причин, главным образом из-за того, что в этих странах просто золотого запаса не было, вывести награбленное в виде твердой валюты желтого цвета возможности просто не было, и в договорах, почти во всех, включая договор с Британией, просто указывалось, что на эти деньги в соответствующей стране просто будут закупаться местные товары. Правда, как раз товары именно британские в России практически никому нужны не были, но никто не запрещал поставлять товары колониальные, и уж точно никто не собирался выяснять, из какой колонии тот или иной товар изначально вывозился. Поэтому, допустим, король Леопольд сильно радовался, что ему удалось впарить диким русским вообще отходы производства, а британцы со спокойной душой продавали некоторые товары, даже не собираясь их к себе в Британию перевозить. Ведь та же Австралия – это совершенно британский доминион. На февральском совещании в правительстве Иван подвел некоторые итоги проведенной работы в части предотвращения голода, причем о продовольствии в своем докладе он даже не заикнулся. «Я считаю, что мы к началу работы практически готовы. Паровозов у нас более чем достаточно, вагонов всего у нас на сегодняшний день вагонов почти 22 тысячи, я говорю о вагонах пассажирских, в которые мы можем одновременно впихнуть почти 900 тысяч человек. Причем по сибирской дороге за Байкалом чисто технически мы в состоянии ежесуточно перевозить по 50 тысяч человек, ну, если, конечно, грузовое сообщение полностью прекратить. А если грузовое сообщение оставить на прежнем уровне, то порядка 30 тысяч, что более чем достаточно. Все это прекрасно, но куда мы этих людей поселим? Этот вопрос вообще не ко мне. Я знаю, тут же в разговор влезла Юнсун. То есть я знаю про Забайкалье и Амурскую область, и насчет курганских степей тоже. Вокруг Кургана можно будет разместить народу 1200-250, причем если их туда вывести до июня, то они вполне успеют отстроиться. В Забайкалье уже подготовлено место для примерно 300 тысяч человек и до 200 тысяч можно вывозить на земли вокруг КВЖД, а в Амурской области технически можно и 1 000 000 разместить. Правда, там будут некоторые проблемы с топливом на следующую зиму. Не будет там проблем с топливом, покачал головой Светозар, там уже подготовили карьеры для добычи угля, и даже поселки углекопов выстроены. То есть бараки, конечно, но одну зиму и в них народ переживет. А если им сразу и строить себе дома разрешить? Никто дома там строить не будет, сердито возразила Наталья, они все будут считать, что их просто на зиму туда отправили откормиться, а потом все они рванут обратно. Не рванут, возразил Андрей, но Наталья его смерила презрительным взглядом и продолжила. Во всяком случае обустраиваться они там не станут, просто потому, что все, что вы тут придумали, для них выглядит как благотворительность. То есть вроде как обязанность казны их, бедных и несчастных таких, содержать, а если мы их один раз накормим, то они будут убеждены, что страна их и дальше кормить будет, потому что должна страна их кормить. А конструктивные предложения у тебя есть, а то ты что-то только критиковать гораздо. Есть, и очень конструктивные, но они всем вам не понравятся. Мне уже они понравились, улыбнулась Еля, а туповатых мужчин наших мы, надеюсь, переубедим. Ага, библиотекари, оказывается, уже сговорились. Ничего мы не сговаривались. Довольно сердито возразила Ненка, просто мы-то как раз с людьми работали, то есть с простыми людьми, а не инженерами и профессорами. И поэтому хотя бы представляем, что от простого мужика ждать. Юнсун, а ты их тоже поддерживаешь? Не знаю, я же даже не слышала, что они вообще хотят предложить. Наташ, мы все тебя внимательно слушаем, начинай. Хорошо. Только вы уж не орите, пока я не закончу. Пункт первый. Переселять нужно будет только тех, кто сам этого захочет. Пункт второй. Помогать с продовольствием нужно только тем, кто захочет себе на продовольствии заработать, и работы для них будет много, причем работы тяжелой, так что придется очень усердно на прокорм себе зарабатывать. Пункт третий. Тем, кто не захочет переселяться и не пожелает себе на хлеб зарабатывать, не давать вообще ничего, пусть с голоду дохнут. Ну, мне кажется, что предложения твои, они так себе. То есть очень хреновые предложения. Уж какие есть. Наталья замолчала и сердито посмотрела на собравшихся за столом коллег. Я думаю, продолжил Андрей, что мы твои предложения проигнорируем. А чтобы тебя народ не сожрал с какашками, мы о них и рассказывать никому не будет. Погоди, Андрюш, в разговор вмешалась Мария. Судя по хитрой мордочке Ели, они что-то не договаривают. «Итак, мы слушаем дальше». «Ладно, я теперь договорю», — хмыкнула Еля. «Прокормить всю эту толпу мужиков мы теперь в состоянии, но от нас требуется сделать все так, чтобы они поняли и осознали до глубины души, что благотворительностью государство заниматься не намерено. Для этого прежде всего нужно будет разослать по деревням подготовленных агитаторов, которые мужикам объяснять три вещи. Первое, что на прокорм заработать можно. Второе, что за смерть от голода жены или детей мужика будут судить как за предумышленное убийство, а третье, что вариантов заработать за относительно сытую жизнь всего два, и вариант с переселением в места более плодородные, хотя и потруднее, но не намного уж и более трудный, зато проблему решит на многие годы. А вариант заняться тяжелой работой на месте он только поначалу выглядит попроще, зато в последующие годы трудиться придется гораздо больше, а в целом оба варианта примерно одинаковы. Ну, а где ты собираешься этих агитаторов брать? Как в свое время большевики, рабочих с заводов в деревни отправлять? В свое время большевики отправляли в деревни не рабочих, а люмпинов, поэтому у них с колхозами и вышла полная задница, а мы направим именно агитаторов. У меня в школах около 4000 человек уже относительно неплохо подготовлены, причем мозги я им на место поставила неплохо. И ты будешь теперь управлять этой толпой? Нет, конечно. Я вообще замуж выходить собралась, мне просто некогда будет этим заниматься. Так а за кого это ты замуж выходить собралась? Я пока не решила, просто, думаю, пора уже. Время-то бежит, мы не молодеем. Ладно, а кто тогда будет агитаторами управлять? Есть один товарищ, и, надеюсь, никто против этой кандидатуры выступать не станет. Лично я считаю, что агитацией и пропагандой среди мужиков у нас займется товарищ Сталин. Сталин, а я думала, ты Сергеева на эту должность поставить предложишь, удивился Евдоким. Я и хотела его предложить, но так как среди всех хоть немного подходящих он один хоть что-то понимает в австралийских реалиях, его придется на пятый континент управляющим от России отправить. Я уже с ним на эту тему поговорила, он в принципе согласен. Ну ладно, а кто за всю программу предотвращения голода отвечать будет? Ну давайте я, подал голос Евдоким. Там в любом случае встретится много проблем по медицинской части, а у меня уже и фельдшеры подготовлены, и по программе переселения, и для обслуживания тех, кто переселяться все же не пожелает. Поэтому мне всяко придется каждой деревне отдельно заниматься, так что, надеюсь, у меня и информация по всем проблемам будет быстрее всего появляться. А уж если что-то экстраординарное случится, то я уж точно найду, кого из вас за хобот взять. То есть мы начинать готовы. И остался один вопрос. Когда? А вот прямо сейчас разойдемся, пообедаем и приступим, усмехнулся Евдоким. Еля, у тебя на после обеда какие планы? Я насчет агитаторов кое-что уточнить хотел. Вообще-то народ голодать местами начал уже осенью 20-го, но эти, довольно немногочисленные, проявления, в основном в причерноморских губерниях, купировались быстро и без затей, силами как раз подготовленных Елей агитационных групп. Парни, в основном именно молодые парни лет по 16, приезжали в голодающие села и предлагали мужикам очень простой способ голод пережить без потерь. То есть предлагалось два способа, жесткий и мягкий, а в случае, если у мужика в семье намечался риск для здоровья и жизни детей, то с таким мужиком вообще не церемонились. Его вместе с семьей просто специально выделенные отряды солдат забирали и увозили на казенные земли, в основном в Алтайскую губернию. Правда, таким образом было перевезено порядка 5000 семей, а большая часть досрочно голодающих соглашались на предлагаемые варианты, так как об уголовной ответственности за смерть домочадцев всех мужиков предупреждали, и примерно 20% выбирали вариант именно жесткий, то есть добровольное переселение со всеми чадами и домочадцами, и со всем движимым имуществом, на плодородные земли, то есть уже за Байкал, а большинство принимало вариант мягкий, нанимаясь на земляные работы по месту жительства за прокорм. Елю такие пропорции сильно удивляли, ведь переселенцам по части того же прокорма давалось куда как больше, чем землекопам, но Наталья ей объясняла некоторые особенности мужицкого менталитета более чем доступно. Мужик, по дремучести своей, всегда считает, что, во-первых, все такие недороды, явление сугубо временное, и уж в следующем году он заживет как в раю. Во-вторых, мужика сильно разбаловали разные земства в царское время, и он искренне считает, что уж с голоду ему общество умереть не даст. Ну а в-третьих, в силу неграмотности своей, он просто не в состоянии понять, что при существующей системе он никогда насытую и счастливую жизнь не наработает, у него на каждую неприятность находится кто-то виноватый со стороны, и поэтому он уж лучше на земле своей как-то перебьется, но жизнь свою бесполезную менять не станет, потому что убежден, что любые перемены, к худшему. Но самое главное заключается в том, что мужик и особенно мужик с черноземья, работать начинает только по принуждению, а мы же ему предлагаем на новом месте и дом себе самостоятельно выстроить, и прочее все, а зачем ему лишний раз-то утруждаться, у него дом, хоть и халупа паршивая, уже есть, ему в хлеву этом хорошо. ты, мне кажется, все же слегка так врешь. Ну не может человек не хотеть жить лучше. Может. Причем исключительно из-за лени. Чтобы жить лучше, нужно же работать. И работать тяжело. Я тебе простой пример приведу. В Нечерноземье мужики зимой на заработки в города отправляются. И там вкалывают от зари до зари, спин не разгибая. А в Черноземье мужики в города побираться едут. И сейчас уже поехали потихоньку. А если бы закон о запрете нищенства мы не приняли и не заставили бы полицию за его соблюдением строго следить, то на юге к нас бы уже все города были переполнены ленивыми голодранцами. Ты хоть в курсе, сколько по городам уже детишек, которых эти, извини за нецензурщину, отцы семейств отправили побираться, полиция отловила и в центры переселения отправила. Даже примерно не представляю. По Новороссии, согласно рапортам полиции, отловлено уже чуть меньше 200 тысяч детей, по Нижнему Поволжью, чуть меньше, но все равно почти столько же. Так а что ты с этими детьми делаешь? Что-что кормлю и пою, одеваю и обуваю, в школы-интернаты отправляю, а потом по процедуре выясняем, из какой семьи ребенка побираться послали, в соответствии с законом семью эту в ссылку на 5 лет отправляем. Так ведь взбунтуются мужики-то. Кто? Соседи? Они только рады, когда в селе кого-то забирают, ведь освободившуюся земличку они промеж себя поделить уже готовы. Так ведь земля-то ссыльных, если я не путаю, в казну отходит. Нам пока смысла нет эту землю реально забирать. Участки мелкие, работать на них просто некому. Вот как накопится в селе достаточная площадь, тогда передел и устроим, но это в любом случае будет не скоро. А так оно и для государства спокойнее, и мужики, возможно, немного посытнее жить будут. Ну-ну, лично меня лишь одно волнует. Нужно, чтобы дети не умирали и, по возможности, хоть какое-то образование получали. Но насчет образования, это уже, скорее, твоя забота. Ну да только как заставить мужика детей в школу-то отправлять? Ты, точно их заставить не сможешь. А вот агитаторы твои. Агитаторов еле учила в специально выстроенном поселке неподалеку от станции Ростоки на окружной дороге. То есть поселок исключительно для подготовки нужных кадров и строился. В нем было 6 специализированных школ, 20 домов общежитий, в которых будущие агитаторы и жили, а также несколько зданий иного назначения. Ну а так как Хаюн историю в последние пару лет перед переносом матриц учила весьма усердно и информацию тщательно обдумывала, то и программу обучения еле составила весьма качественную. В первую очередь позаботившись о том, чтобы не повторить главную ошибку большевиков. Большевики, озаботившись коллективизацией, послали в деревню, как гласили официальные документы, 25 тысяч рабочих для того, чтобы революционный класс пролетариев объяснил дремучему крестьянству, как правильно хозяйствовать на селе. Вот только настоящие рабочие, то есть умеющие что-то делать руками, в деревню не поехали, руководить колхозами отправились большей частью городские люмпины, на заводах периодически подрабатывающие на паденных работах и знающих основную заповедь товарища Ленина отнять и поделить. Но гораздо хуже было то, что о работе в деревне они вообще ничего не знали, так что в основном их деятельность свелась к раскулачиванию, а в кулаки они записывали всех, кто как-то умудрялся не погрязнуть в беспросветной нищете. А вот настоящие кулаки как-то в большинстве своем проскользнули у этих гегемонов между пальцами и впоследствии сумели много гадостей в стране натворить. Впрочем, и сами гегемоны гадостей натворили не меньше, оставив страну буквально без хлеба благодаря своей неуемной и абсолютно неумелой деятельности. Поэтому в школах еле обучала детей из деревень, взяв парней в возрасте лет так от 14 и старше, и им в первую очередь давали знания именно по части сельского хозяйства, для чего привлекались преподаватели и студенты сельхозакадемии. А во вторую очередь еле им рассказывала о прелестях механизации сельского хозяйства и очень подробно объясняла, почему крестьянин-единоличник никогда таких прелестей вкусить не сможет. На примерах объясняла, каждое лето учеников вывоза в государственные хозяйства, где они постигали в том числе и великое искусство управления передовой сельхозтехникой и способом ее быстрого ремонта при поломках. А вот вопросы идеологии в школах как-то опускались, и еле обсуждала эти самые идеологические вопросы как раз в зданиях иного назначения с совершенно другими людьми, которых она специально собрала буквально со всей страны, а кое-кто вообще из-за границы приехал. И с ними идеологические вопросы именно обсуждались. Правда, периодически эти обсуждения прерывались охранниками, которых сюда направил генерал Татищев. Но несмотря на некоторые разногласия, Чаще всего у нее удавалось найти общий язык с оппонентами и даже приходить ко взаимоприемлемым решениям. А когда вопрос о запуске программы борьбы с голодом был решен, Еля приехала в поселок, собрала слушателей и задала один единственный вопрос. «Итак, господа товарищи, у нас начинается вероятно сильнейшая засуха на последнюю сотню лет, грядет жуткий неурожай. По предварительным подсчетам, если не предпринять экстраординарных мер, то под угрозой голода окажется порядка 50 миллионов человек, ну, плюс-минус миллионов 10, и лично я опасаюсь, что получится именно плюс. Способы предотвращения голода мы разработали, и даже создали необходимые запасы продовольствия, но у нас есть серьезные опасения того, что изрядная часть дремучего невежественного крестьянства по дурости своей нашу работу постарается сорвать. Как я уже говорила, у нас нет понимания того, как объяснить этим идиотам, что руководство страны все же старается им помочь, а вот вы, по крайней мере, некоторые из вас, это понимают и могут нужную России работу исполнить. И вопрос лишь в том, готов ли кто-то из вас, несмотря на определенные идеологические разногласия, все же отбросить личные амбиции и потрудиться для спасения миллионов простых людей, да, невежественных и глупых, но если получится сохранить им жизнь, то их хотя бы чисто теоретически можно будет потом обучить и ума хоть немного вложить. То есть вы хотите, чтобы мы выполняли за вас какую-то грязную работу? Я уже неоднократно объясняла вам, почему ваша идеология неверна. Но насчет идеологии мы и позже поспорить можем, а сейчас просто нужно спасать людей. Кто готов за это взяться? Я заранее предупреждаю, что даже если вы работу сделаете на отлично, все равно ни малейших послаблений вам это не принесет. Но по крайней мере у вас останется моральное удовлетворение от того, что вы людям, очень многим людям жизнь спасли. И идеологические споры мы продолжим в том же режиме и в том же составе. После того, как люди будут спасены. Ну, кто готов? Отлично, тогда ответственным за агитационную работу я вас, Иосиф Виссарионович, и назначаю. Если помощь какая-то от меня потребуется, но помните, обмануть людей Дмитрия Николаевича вам не удастся. Я и не собираюсь его обманывать, пока работа эта будет сделана. Ну, тогда пошли работать. Я сейчас вас познакомлю с некоторыми вашими будущими сотрудниками, примерно с 4000 сотрудников, а уж остальное, с этим теперь вам разбираться придется. И разбираться очень быстро. Глава 5. К началу 21 года в России было почти 18 тысяч товариществ по обработке земли. Вообще-то такие товарищества стали появляться еще в начале 10-х годов, а к 17-м их насчитывалось уже почти 16 тысяч, но с окончанием войны, когда много солдат вернулось с фронта, количество товариществ стало довольно быстро сокращаться, и в 19-м их стало уже меньше 12 тысяч. Зато когда весной 20-го таким товариществом казенные МТС за долю малую в урожае стали выделять трактора, то есть когда казенные трактора с казенными трактористами стали пахать поля таких товариществ, их число снова стало расти. А так как быстро росло и количество тракторов, то техники получалось выделять мужикам заметно больше, качество вспашки выросло. К тому же тракторами теперь и личные огороды распахивались, и народ сообразил, что это в общем-то выгодно. Причем выгодно не только из-за того, что можно было сугубо личных лошадок не тиранить в поле, но и потому, что урожаи на вспаханных тракторами полях оказались заметно побольше. Именно тазы дали казне примерно 1,5 миллиона тонн зерна, аккуратно сложенного в зернохранилице. Наталье эти тазы нравились еще и потому, что почти все они организовывались вне Черноземья, то есть в областях, где засухи в 21-м вообще не ожидалось, а потому они могли и всей стране существенно помочь в голодную годину. Ну а за прошедший год тракторов стало еще больше, и почти все они были как раз вне Черноземья и отправлены. Все же смысла пахать там, где урожая гарантированно не ожидается, никто не видел. В отдельных и очень специальных государственных хозяйствах все же сколько-то земли в Поволжье и Оренбуржье распахали, однако всерьез никто на урожай с них и не рассчитывал, там ученые из сельхозакадемии просто опыты ставили. Еще тазы очень понравились новому начальнику отдела агитации, созданному при МВД, а по факту, вообще находящемуся в ведомстве графа Татищева, но ему сильно не нравилось то, что во всех этих тазах числилось в сумме около 250 тысяч крестьянских хозяйств, и это на 4 миллиона 700 тысяч, насчитывающихся в стране. Маленькие были тазы, обычно семей по 10 в них объединялись, часто меньше и лишь довольно редко больше, и первой идеей товарища Сталина было резкое увеличение численности этих объединений, их количества и численного состава каждого ТЗа, но когда он только заикнулся об этом, Наталья довольно резко возразила, и ему пришлось заняться тем, что ему поручила делать Еля. А возражение Натальи было довольно простым и понятным. «Я категорически против увеличения числа ТЗов в ущерб качеству, а то, что вы предлагаете сделать, приведет к тому, что ТЗы просто перестанут производить товарное зерно. Ну почему? Ведь если сейчас товарищество, в котором участвует 10 семей, дало стране 60 тонн зерна, то товарищество с сотней семей даст уже 600. Величайшее заблуждение, вы, большевики, почему-то думаете, что все знаете и понимаете, но на самом деле даже не стараетесь понять, в чем вы ошибаетесь. Собственно, поэтому вас в школу и направили, поскольку вы, в числе очень немногих большевиков и прочих социалистов, все же способны думать и ошибки свои признавать и исправлять. Вы не обратили внимания на такую простую деталь. Все, абсолютно все нынешние ТЗ организовались в больших селах, но мало где в ТОС приняли больше десятка семей. А если копнуть поглубже, то окажется, что в такие товарищества объединились крестьяне, именуемые середняками, то есть те, кто сам с утра и до ночи в полях и на огородах трудится, причем всем семейством. И в товарищество они принципиально не принимают бедняков, причем не потому что бедняки бедные, а потому что они работать, как эти середняки, не желают. Ну а кормить дармоедов за свой счет никто, конечно, не хочет, так что если вы какими-то силовыми методами заставите в ТЗы принять голодранцев, то этих голодранцев придется кормить, и кормить той частью урожая, которую продать в казну уже не получится. Вы, мне кажется, ошибаетесь. Бедняки бедные не потому, что работать не хотят, а потому, что у них нет возможности работать. Нет скота, нет семян, ничего нет. Упертость – тоже одна из отличительных черт социалистов, и вы мне ничего нового не продемонстрировали. Для вас, если факты противоречат вашим идеям, что такие факты вы просто игнорируете, а зря. Итак, рассмотрим сферического мужика в вакууме. Какого? Среднего, обобщенного мужика. Итак, 90% крестьянских хозяйств в России владеет хотя бы одной лошадью, то есть такими серыми и убогими, какими вы желаете мужика видеть, является всего процентов 10 пейзан, а у остальных тягловая скотина имеется, однако они, несмотря на это, хлеба выращивают столько, что им самим на прокорм не хватает. У них лошади едва живые, на них много не напашешь. А почему едва живые? Потому что им кормов не хватает, хотя бы сена того же. Но тут ведь вот какая заковыка. В деревнях покосы у всех примерно одинаковые, но середняку сена с этого покоса хватает, причем часто не на одну, а уже на пару лошадей, а у бедняка сена острая нехватка. Спрашивается вопрос, почему, и ответ получается для вас очень неприятным. Середняк на покосе отдыха не знает, умудряется с выделенного луги 3 покоса за сезон снять, и все скошенное сено домой к себе привозит. А бедняк хорошо, если один покос проведет, сено оставляет в стогах на лугу, мол, зимой при нужде привезу, вот его лошадки жрать получается и нечего. И коровки тоже жрать нечего, поэтому у коровки молока надоить достаточно не выходит. Но вы просто не знаете, как люди в деревне живут. Ну да, я, между прочим, в деревне родилась, до 19 лет в деревне прожила, с 5 лет спины не разгибая, троих детей буквально в поле рожал, один там и помер, царствие ему небесное. И пока мужа на войну не забрали, мы во всей деревне чуть ли не лучше всех жили, потому что работали именно как я сказала, с рассвета и до заката. Но деревня небольшая была, там таких работящих более и не было, а вот в соседнем селе 5 таких семейств товарищества объединились, и что вы думаете, чуть не каждый второй к ним побираться приходил. А вот в работе помощь за прокорм или денежку невеликую сделать, так нет, это ведь супротив божьих заповедей за милостыню что-то взамен требовать. Хаэма, как же кулаки батраков себе нанимали, господи, как же вы страной управлять и собирались, если вообще не понимаете, чем народ живет. Кулак батраков за долги нанимал, а как он эти долги при неотдаче мог выбить, я вам потом как-нибудь расскажу, сейчас просто времени нет, сейчас нужно работать, и сделать вам нужно максимально быстро следующее. ТОЗам как можно быстрее просто земли добавить, дармоедов и мироедов из деревни, убирая как можно дальше и как можно быстрее. Ну, с мироедами мы и без вашей помощи справимся. А вашей основной задачей будет выселенным дармоедам очень доступно объяснить, что с ними нянчиться никто больше не будет, и если они все же хотят не умереть с голоду, то должны очень усердно трудиться. И объяснить, что тем, кто трудиться будет, держава помощь всякую окажет, а вот кто и дальше будет Ваньку валять, того выселит еще дальше, и там уже вкалывать придется изо всех сил, чтобы просто не сдохнуть. Ну, или сдохнуть, держава по этому поводу плакать не станет. Это бесчеловечно. И вы опять ошибаетесь. Мы огромными усилиями создали условия, позволяющие всем этим голодранцам и дармоедам в нынешнюю, в грядущую засуху не помереть. Но выжившие должны будут понять, их страна спасает в последний раз. Потому что спасти их сейчас удается лишь потому, что была война, и армия, по окончании войны, под руководством офицеров и генералов сделала то, что мужики сами были обязаны сделать. Но теперь армия эта большей частью демобилизована, и за мужиков уже трудиться некому. Мы этим людям даем еще один шанс начать жить хорошо, но шанс этот, последний, скажу уже совсем просто. Чтобы эта рвань не сдохла в нынешнем году с голода, вся страна почти 3 года жила впроголодь. Но больше мы тех, кто работает на благо России, голодом морить не станем. По одной простой причине не станем. Врагов у России много, британцы с французами уже зубы точат на наши земли, и чтобы эти зубы им обломать, нам нужны рабочие, сытые, умелые и довольные жизнью рабочие, могучая армия, тоже сытая и умелая. А те, кто объедает рабочих и солдат, нам не нужны, нам нужны те, кто солдат и рабочих кормит. Это-то, надеюсь, понятно? Да. Вот и отлично, идите работать. А если у вас еще какие-то новые прогрессивные идеи возникнут, вы скачала с ними к Еле подойдите, а лучше ко мне. Еля тоже про мужиков не очень понимает. Из разговора с Натальей Сталин сделал совсем не те выводы, которые ожидала его собеседница, но все же то, что поручено, он принялся выполнять со всем усердием. Все же до него дошло, что сейчас руководство страны на самом деле именно людей от смерти спасает. Потому что уже в начале апреля стало ясно абсолютно всем, урожая сколь-нибудь приличного ожидать не приходится. Даже в Москве температура ночью не опускалась ниже 16 градусов, а в том же Саратове, например, ночью температура была в районе 20, а днем и до 26 поднималась. И при этом на небе даже маленьких облачков видно не было. На юге России погода точно ничего хорошего не обещала, а севернее все же картина была не настолько грустной. Уже в Тульской и Нижегородской губерниях все же народ, скорее всего, мог бы до следующего года как-то прокормиться, а еще севернее погода была для сельского хозяйства и вовсе замечательная, скорее все же терпимая. Однако поднятые на уши агрономы из сельхозинститутов рассчитывали кое-что на стол пострадавшим губерниям подкинуть. Особенно много рассчитывали подкинуть из губерний Смоленской, Тверской, Псковской и Могилевской. Там огромные площади были просто засажены картошкой. То есть картошки много где насажать успели, но в этих 4 губерниях ее было особенно много. И, что было не менее важно, крестьяне там, под руководством этих самых агрономов, за картофельными полями усиленно ухаживали, за очень неплохо удобренными полями. Хотя с минеральными удобрениями в стране и было крайне неважно, тем не менее удалось закупить в Германии довольно приличные объемы калийной соли, а также завести в поля, и торфа вышло очень прилично. Торф, конечно, удобрение довольно сомнительное, но именно под картошку он очень неплох, особенно, если в него еще и извести добавить или доломита. Земля становится более рыхлой, и картошке проще расти становится. Но как оно будет на самом деле, никто пока не знал. Еще несколько, правда очень локальных, центров по выращиванию картошки на карте России нарисовались в других местах. 300 тысяч гектаров было картошкой засажено вокруг Переславля-Залесского, почти 400 тысяч, вокруг Ростова-Великого и почти столько же в районе Новгорода и Старой Руссы. Там из озер ила вытащили много, им поля удобрили, и по всему выходило, что урожаев в этих местах можно было ожидать рекордных, по крайней мере в переславских полях. По прикидкам профессоров сельхозакадемии, урожаи меньше 250 центнеров с гектара были крайне маловероятны. «Я одного понять не могу», – выразил свое удивление на состоявшемся в начале июня совещании Андрей, «если у нас, даже не считая сделанных ранее запасов, провианта на следующую зиму ожидается вполне достаточно, то почему тогда у большевиков голод-то случился? Удивляться тут вообще нечему, ответил ему Иван. Во-первых, потому что тогда страной правили откровенные сволочи, а во-вторых, у крестьян не было наших 170 тысяч тракторов, а еще не было новых железных дорог, по которым еду можно быстро перевозить в пострадавшие от засухи районы. Но это вообще, скажем, вторичные факторы, а главным там была война, гражданская война и, по большому счету, полный развал как промышленности, так и сельского хозяйства. Насчет войны, это понятно. А почему ты тогда на первое место поставил сволочей? Потому что большевики тогда ограбили церкви и вообще всех, до кого дотянулись, и набрали ценностей на 2 с лишним миллиарда рублей. На эти деньги можно было купить 1 миллиард бушелей пшеницы, то есть 25 миллионов тонн, но большевики на закупку продовольствия истратили из собранных денег только около 70 миллионов. К тому же закупали они продовольствие по очень сильно завышенным ценам. И вместо того, чтобы на каждый голодный род завести по 5 центнеров зерна, они в этот род положили около 6 килограммов. А куда делись остальные деньги, история умалчивает. То есть не совсем умалчивает, Сталин вроде бы со счетов верных ленинцев в американских банках деньги до 1937 года потихоньку выковыривал. Ты у кого-нибудь из библиотекарей спроси, они историю очень подробно изучали. Понятно, но тогда получается, что мы всех этих голодных накормить вообще без проблем можем. Так какого же хрена, можем. Более того, мы их накормим, и с голоду у нас точно никто не умрет. Но если под шумок мы вывезем в Сибирь и на Дальний Восток 5 миллионов нахрен здесь ненужных людей, то положительные эмоции нам будут обеспечены еще лет на 10. Очень положительные. На Дальнем Востоке мы уже начинаем строить 2 новых металлургических завода, тракторный, автомобильный, и вот весь этот человеческий балласт там нам обеспечит основу уже рабочего класса. Я уже не говорю о железных дорогах. По-моему, ты только о них и говоришь. Ну конечно, транспорт – это наше все. А когда есть транспорт, мужик-то, он по природе своей жаден и завистлив, и благодаря этому новые прииски дальневосточные очень быстро стране золотишко выдают, поскольку с трудовыми ресурсами, которые уже осознали, что пахать и сеять там уже поздновато, на приисках проблем нет. Лично я ожидаю, что в этом году мы оттуда золото привезем уже больше 100 тонн, но если когда мы сможем на эти прииски без особых проблем заводить современную технику, поток ценного металла прилично увеличится. Это да, до 5000 тонн нам все же осталось многовато. А сколько сейчас нам накопить получилось? Янки золото, как Штюрмеру и обещали, нам доставили полностью, и золото у нас сейчас в загашнике почти 3500 тонн. Но если мыть всего по 100 тонн в год, то еще нам тут пахать придется 15 лет. А если сидеть на попе ровно и ничего не делать, то и за 25 можно постараться. Пока у нас есть невостребованный трудовой ресурс, я предлагаю потихоньку начинать освоение мурунтов. Ахаря у нас не треснет, отнюдь. И как раз ситуация политически подходящая. Засуха, Россия тратит миллионы на системы орошения всего, что только можно и нельзя оросить. Так что если мы начнем строить оросительную систему в Кызылкумах, никто и ухом не поведет. А водопровод там придется строить, боюсь, минимум 3 года. Что тебе для водопровода надо? Лично мне вообще ничего не надо. А водопровод будет строить. Я тут нашел одного поручика отставного, который еще до войны как раз занимался постройкой всяких систем водоснабжения. Так вот, он хочет протянуть там 2 трубы, железобетонных трубы диаметром по 3 метра. Так что ему будет нужен бетон, железо опять же арматурное, могучая электростанция скорее всего угольная, поэтому там и железная дорога, чтобы этот уголь возить, понадобится. А у нас ничего этого нет, поэтому начинать строительство рудника в Мурунтау нужно с металлургического комбината в Караганде. Андрюш, Кригер Войновскому ты поручишь постройку железки в Караганду, а ты на легкие работы свалить хочешь? Именно так. Мы тут подумали, и я займусь постройкой металлургических заводов в районе Борзи и неподалеку от Урги. Есть мнение, что в тех краях можно через 2 лет снимать по 1 000 000 тонн стального проката в год. И я постараюсь это мнение оправдать. Из тебя же металлург. Ну я же сказал, наше все, это железные дороги. И чтобы их выстроить, чтобы трассы проложить, я с народом пообщался и понял. Лучше меня или тебя сейчас никто трассу нужных дорог не проложит. Но ты занят, так что у меня и выбора-то нет. Только ты мне все же помочь немного должен будешь. Трассы прокладывать, это я, конечно могу, но, нет, ты мне жену ненадолго одолжи, там придется с монголами очень серьезно договариваться, а сам я с этим точно не справлюсь, ну а мать всех монголов, тогда сам с ней договаривайся, только очень осторожно, у нее, конечно, токсикоз вроде не особо и сильный, но всякими подручными предметами она кидается исключительно метко. Поздравляю, и тебя, и особенно Юнсун. Но я теперь не знаю, тащить ее в поезде. Поговори с ней, из библиотекари она, мне кажется, самая вменяемая получилась. А когда ты туда ехать собираешься? Теперь уже, как я понимаю, чем раньше, тем лучше. Где сейчас Юнсун, ты не в курсе. 14 июня Александр Александрович на аэродроме, расположенном возле лаборатории Рябушинского, с сильным волнением ждал начала испытаний его новой машины, совершенно новой, ни на что ранее известной вообще не похожей, изготовленной целиком из алюминия, точнее, из каких-то алюминиевых сплавов, с двумя моторами, каждый из которых мощностью превышал 700 лошадок, формой более схожей с какой-то рыбой, нежели с самолетами. Когда ему такой самолет предложил разработать Федор Николаевич Тетеркин, инженер Архангельский разве что не рассмеялся тому в лицо, ведь параметры машины, запрошенные этим очень молодым товарищем, находились далеко за пределами разумного. А когда он вдобавок еще и маленькую модельку будущего самолета ему показал, Т. Александр Александрович решил, что товарищ явно переучился. Однако Николай Егорович с огромным удовольствием эту модельку обсчитал и сообщил одному из своих лучших учеников, что молодой, но все же инженер Тетеркин вовсе не бредит. А после того, как Боря Юрьев рассчитал для новой машины конструкцию исключительно эффективных пропеллеров, работа над новым самолетом пошла очень быстро. То есть для такой машины просто невероятно быстро, и менее чем через 2 года самолет был уже построен и подготовлен для опытных полетов.